Сейчас, как ни всматривался Петр, света в окне не рассмотрел. Петр сходу толкнул калитку. «Кира!» Он продолжал идти, идти быстро. Со шумом деревьев не было слышно шага. «Кира!» Он вышел к дому. В раскрытом окне стояла она. «Ты?» А я думал... Загудели деревянные ступени, вот-вот обрушатся. Одним духом он взлетел на площадку, распахнул дверь. Ее волосы лежали сейчас у него на лице, на руках, на шее. Они точно обвили его, напоив теплом и дыханием. И ей было худо в эти дни. И она, небось, пыталась разобрать по стеблю каждую из их последних встреч. И она корила себя за опрометчивость. И она, так думал он, была рада, что есть еще этот вечер. Этот последний вечер, чтоб все переосмыслить, все перерешить. «Я весь день работала», — вдруг произнесла она. «Весь день. И ждала тебя, чтобы уйти на пруды в лес. Пойдем». Они шагали по большому лугу, стараясь короткой тропой выйти к прудам, а он думал, надо сказать ей, остается все меньше времени, надо сказать. А потом они дошли до пруда, и он оставил ее на круче, а сам поспешил к дальнему дереву, стоящему у самой воды. Он разделся и поплыл, поплыл быстро, сильно работая руками. «Вода холодная!» — крикнула она. «Нет, совсем теплая, теплая!» — отозвался он. Она сбросила с себя платье, сбросила легко, как это делала еще там, в Шотландии, у моря, и шумно вошла в воду. «Нет, не теплые», — сказала она, — «не теплые, но хорошие». Он вынырнул рядом с Кирой и коснулся ладонью ее спины. «Ну, говори, останешься или нет?» «Говори». Она засмеялась и, изловчившись, устремилась к берегу. А он вновь настиг ее и, взяв на руки, погрузил в воду, а потом бережно приподнял над водой, потом вновь погрузил. «Кира, Кира!» Они выбрались на берег, когда туман забелил леса и поля. Только вода сберегла дневное тепло, не хотелось из нее выходить. Она натянула на мокрое тело платье и побежала, не дожидаясь его. «В рощу, там тепло!» — засмеялась она. «Там лоси!» — она не расслышала. «Лоси там!» — крикнул он громко. «Лоси! Если там львы, я все равно пойду». Он нагнал ее, когда она скрылась в рощице. Здесь было сухо и тепло. Где-то далеко-далеко, в тишине леса, чутко хрустнула сухая ветвь. «Лось?» — засмеялась она и, протянув руку, нащупала горячую ладонь Петра. «Будь рядом. Я боюсь. Иди ко мне поближе». Он обнял ее. Платье ее было влажным. Они ушли вглубь рощи, туда, где уцелели старые ели. Здесь было еще теплее, чем на опушке, а под деревьями было много сухой хвои, рыхлой и мягкой. «Здесь сядем», — сказал он. И, бросив пиджак, сел, привалившись спиной к стволу. Она села рядом. «Теперь понятно, почему сюда прибегают лоси? Так тепло». «Да, тепло», — сказала она и зябко повела плечами. «Дай мне руку». Она пододвинулась к нему, приникнув щекой к его груди. «Кира?» — он вздохнул. «Могу я тебе сказать все то, что хочу сказать? Должен». Она сделала такое движение, словно хотела разметать лицом горячую тьму на его груди и зарыться поглубже. «Говори». «Ну, говори». «Слушай». Его большая ладонь, твердая и горячая, сейчас лежала у нее на спине. «Я прошу тебя, останься». Он вдруг почувствовал, как холодно, как трудно ему говорить. Губы точно одеревенели. Свело скулы. Ему вдруг показалось, что он так и не сможет сказать главного. «Все, что тебя пугает, ничто в сравнении с